Матерь Агни-йоги. Когда говорится об овладении человеком стихиями, проявленными в его микрокосме, имеется в виду высшая форма этого овладения, ибо даже в обычных людях власть над телом уявлена уже в значительной степени. Человек двигается, говорит, ест, пьет и совершает массу всевозможных действий по приказу своей воли. Следует лишь подумать о том, сколько миллионов лет потребовалось людям, чтобы достигнуть этой ступени овладения своим физическим и психическим аппаратом. Все кажется так просто. Открыл рот и заговорил, но ведь были немые расы. И прежде чем приобрести способность речи, сколько нужно было провести тысячелетий в этих попытках овладеть звуком? Все это столь сложно, столь длительно и столь трудно для завоевания, что даже и представить себе невозможно. Эволюция ведет человечество к вершинам развития могущества духа, за которыми виднеются еще более высокие, еще более чудесные и превосходящие всякое человеческое воображение по своей красоте.